Крики, слившись в нестройный хор, волнами обрушились на поляну. Сталкиваясь и сбивая друг с друга с ног, мчались пестрые маскарадные фигурки, с началом этой паники мгновенно ставшие нелепыми, кое у кого в руках сверкало оружие. Но Юрк уже догадался, что ожидает бегущих там, за поворотом аллеи. Клинки были против этого бессильны. Надо отдать справедливость джасперианам. Они прытко бросились на подмогу, еще не зная, что там стряслось. Но вот уже первая волна отхлынула обратно, поток наступающих вернулся на поляну и остановился. Теперь на всех лицах был ужас, тот же самый, что и тогда на борту звездного корабля. Юрк ощущал, что внушает такое мерзение и панический страх, что у джасперианов не поднимается рука, чтобы убить его. Так человек не может раздавить голой ладонью паука. Он еще раз обернулся на Гарреля, не за помощью, за советом. Гарреля не было. На какое-то мгновение перед Юргом встало лицо пажа, когда тот узнал о его решении отправиться в королевские сады. Странное лицо, так внезапно озарившееся радостью. И против воли вспомнилось еще одно – завещание. По нему этот мальчишка должен был получить ни много ни мало принцессу Сенния. Юрк стиснул зубы. Глупо получилось. Предельно глупо. Его услышала едва ли одна сотня человек. Он набрал полный легкий воздух, стараясь перекрыть смятенный гул. «Я один перед вами всеми, и я без оружия. Вы можете убить меня, но правду вы уже знаете, и никуда вам от этого не деться. Даже если бы у меня сейчас была шпага, я не поднял бы ее в свою защиту. У нас на земле зрячие не сражаются со слепыми, а вы хуже слепцов. Крэги, которых вы так чтите, не поводыри, не верные слуги. Это ваши хозяева». Толчок сбил его с ног, и, падая, он ощутил то щемящее головокружение, сопутствующее мгновенному переходу, в которую увлек его кто-то из джасперианов. Щека его коснулась шершавой известняковой плиты, и над головой раздалось негромкое потрескивание факела. Мона Сенния сидела на том же месте, где они с Гарреллем оставили ее, и только дымный огонь от факела, торчавшего в расщелине скалы, освещал внутренность замкового дворика. Она подняла голову. Ничего в ее лице не осталось от прежней надменности, и от королевского достоинства тоже. Огромные глаза и смертная мука ожидания. Вот и все. Из-за ее плеча хмуро глядели потемневшие глаза Юхана. И принцесса, и названный брат сидели молча на обломках камня, и при появлении Юрга не поднялись. «Сенния», — сказал Юрг, — «ты прости меня, дурака, я больше никогда без тебя». Она кивнула и продолжала глядеть не на него, а дальше, на того, кто стоял сзади и перенес ее супруга, вырвав из лап неминуемой смерти. Юрг резко обернулся. Это был все-таки Гарреллд, но в каком виде? «Пойдем-ка, Юрик», — проговорил Юхан, делая два шага вперед и крепко стискивая запястье своего командира. «Пойдем». Они подошли к тяжелой дубовой двери, переступили порог. Всеми силами Юрк постарался не обернуться. Подкатили сервы, услужливо приняли плащи и оружие. Привратный серв со скрипом затворил дверь. «У вас что-то стряслось?» Юрк вцепился в отвороты комбинезона своего названного брата так, что материя затрещала. «Да у нас-то ничего. Голос. Трансляция из королевского сада». «Чей еще голос?» «Тана, давешнего садовника. Сказал, что снова появился призрак». «А ты что, сам не догадался, что будет устроен фильм ужасов?» «Чего мне догадываться? Я нечисти не боюсь. А вот тутошний народ нервами слаб, особенно дамы. Плохо кончилось». «Знаю», — сказал Юрк, — «им надо было сразу мне поверить, а они носятся с этими курами. Впрочем, понять их можно. Представляю, какая гипнотическая жуть им померещилась по милости этих захребетников. Я как услышал истошный визг из темной аллеи». «Это была старшая сестра Гарреля», — быстро проговорил Юхан. «Она умерла. Думаю, что по-нашему это называется эмоциональный инфаркт, но на шее у нее отпечатались красные пятна». «И это Исабас сказал? А кто же еще?» Юрк сжал голову руками, прошелся по гулкой сумрачной передней. Сервы испуганно заползли в углы. «Голову даю на отсечение, что не было никаких пятен. Все это креговые штучки. Надо засучивать рукава и отмывать эту несчастную планету от всей этой средневековой пакости. А если надо, то и драться». Юхан оттопырил нижнюю губу, меланхолично покрутил головой. «И тебя побьют». «Потому что крегов много, а я один? Во-первых, мы вдвоем. А во-вторых, дело не в числе. Ты просто не годишься сейчас для настоящей драки». «Это почему же?» «Ты счастлив, а счастливые люди не лучшие бойцы». Юрк промолчал. «До драки, вероятно, дойдет в ближайшем будущем, вот тогда и будет видно». Он толкнул правую дверцу. Подниматься сейчас по беломраморной лестнице с сиреневыми колоннами он просто не мог. Тошнило от великолепия. За дверцей скрывалась легкая витая лесенка, бегущая в вечерние покои. Стены круглого помещения тоже были обшиты резными панелями, и среди причудливых листьев и виньеток, казалось, изредка проступают какие-то буквы. Юрк поставил ногу на нижнюю ступеньку, надеясь услышать за спиной легкие шаги жены. Она не шла. Он постучал пальцами по перильцам, рассеянно скользнул взглядом по стене, затканной резьбой. Сотни отдельных элементов орнамента словно объединяли один контур, скорее угадываемый, чем точно очерченный. Ну да, одна из букв джасперианского алфавита. Юрк машинально поднялся еще на одну ступеньку, желая лучше рассмотреть, случайно или намеренно сложились отдельные выпуклости, завитки и просто тени, ведь бывает, что даже контуры облаков совпадают с каким-то рисунком. Ну, конечно, буква пропала, зато чуть левее проступила другая. Еще одна ступенька, проступила третья буква. Такое никак не могло быть случайностью. Он поднялся еще, искал долго, уже отчаялся, но все-таки угадал мимолетный рисунок. И еще 9 ступеней и 9 букв. А вместе они сложили знакомое слово, которое в переводе с джасперианского значило «подземелье». Юрк перегнулся через резные перильца, глянул вниз. Старинный паркет, ни малейшего намека на замаскированный вход. Во второй раз это слово с каким-то фатальным упрямством встало на его пути. «Да провались ты!» Он в сердцах чуть не плюнул на резные ступеньки. «Тут и в замке-то не разобраться со всей этой чертовщиной, ни до подземелий». Сердце ёкнуло, потому что в мыслях возникло отчетливое «пока».